Беруни обессиленно вытянулся в постели. Захватив в кулак большую, с уже заметной проседью, чуть кудрявящуюся бороду свою, Беруни крепко задумался. Свечи из ниши со стола бросали колеблющиеся лучи на длинные сросшиеся его брови, угловато выступающие из-под круглой тюбетейки большой лоб, крючковатый крупный нос. Лицо его, воинственно нахмуренное, было похоже на лицо полководца, закаленного в тяжелых боях и принимающего ответственное решение. Да вот уже несколько месяцев столица, да и не одна столица, вся страна неспокойна. Ходят тревожные и мрачные слухи о султане Махмуде, коего в мусульманском мире называют десницей Аллаха и покровителем правоверных всего халифата. Так поименовал его духовный вождь мусульман халиф Кадир. И вот доверенному не доверяют. Одни говорят, что он страдает неизлечимой болезнью, другие намекают на то, что султан обезумел, мания преследования терзает его. А он всегдашний мучитель, теперь особенно капризен, непостоянен. Все во дворце его живут в ежечасном страхе за жизнь свою, особенно лекари, астрологи, ближайшие советники. Султан 2 месяца назад вызвал к себе Беруни и приказал составить заичу. Заича — гороскоп. Беруни поразил вид султана. От рождения высокий и худощавый, он теперь напоминал гнилой и иссохший изнутри огромный тополь. Прищуренные узкие глаза, которые всегда блестели, как ртуть на дне наперстка, подернулись пленкой невыразимого страдания, как у смертельно раненой птицы. Беруни не занимался астрологией, но, посмотрев в такие глаза, не смог отказать султану. Он посоветовался с настоящими звездочетами, составил гороскоп, так обосновав его, чтобы утешить душу султана. Но и то не надо забывать, что султан дотошен. Может быть, он уже и нашел некоторые, пусть приятные, неточности. И кто знает, что за это будет ему, бедному Абу Райхану. Истинный ученый Беруни лишь во время облегчения мук тяжело больного человека отступил от своих правил. Но за это может теперь поплатиться. Правда, в тот раз утешительно неправдивые слова Беруни султан воспринял милостиво. Его иссохшее, обтянутое желтой кожей лицо просветлело. Махмуд даже стал расспрашивать о его ученых занятиях, спросил и про книгу об Индии. Беруни знал, что султан многого ждет от этого произведения, верит, что оно будет восторженным рассказом о боевых походах, великих победах его, Махмуда Газнийского, победах над индийскими властителями и иноверцами. Беруни, как подумает об этих ожиданиях, теряет сон. Всякий раз, когда берется за рукопись, а ей уже скоро без малого 10 лет, почему-то вспоминает одно и то же — страшное побоище в Синде, и все начинает путаться в голове. В тот зловещий день султан Махмуд в необузданном гневе приказал дотла сжечь величественный храм внутри белокаменной крепости на берегу Инда. Тогда молодой переводчик Беруни вместе с плененными военачальниками индусов стоял на коленях перед султаном, просил о милости. Но султан ничего и никого не пощадил, ни людей, ни крепости, ни святыни, храма. Повелел обложить со всех 4 сторон здание сеном и поджечь. Многие тысячи людей, преклонив колени, молились. Нет, не молились, оказалось, пели молитвенную печальную песнь расставания с жизнью. И так с песней на устах сгорели в белокаменном храме. До сих пор в ушах звучит та скорбная песнь. По сей день бросает в дрожь при воспоминании, будто злодейство произошло не по велению молодого тогда султана Махмуда, а по его Беруни приказу. Чувство вины своей за участие в неправедных походах заставило ученого, вопреки султанскому желанию, остаться в Индии, хоть немного послужить ее народу, миролюбивому и гордому. Палка-посох в руке, с плеча свисает с ума. Сначала один, потом с сиротой Сапху, которого подобрал на Лахорской улице. Половину Индии так обошел Абу Райхан Бируни. Из города в город, из села в село, по бесчисленным дорогам и тропам. Изучал язык, древние книги и предания, великие поэмы Махабхарата и Рамаяна, и танцы, и календари, и историю храмов и монастырей. Ветхие на вид жрецы, знатоки религии и многих наук, знакомили его и с преданиями, и с рассуждениями логическими, и с геометрией. Несколько лет провел Бируни в Расатханах, обсерваториях Индии, вникал в учебники географии и космографии, в таблицы движений планет. И вот теперь, собрав воедино все, что узнал в той великой стране, написал, нет, еще пишет, большую, разрастающуюся от года к году книгу о мыслимых и чудесных науках индусов, а коротко — Индия. Закончив какую-нибудь главу произведения, истинно любимого, Бируни давал переписывать ее Сапху. Абу Райхан нашел его на Лахорской улице, когда мальчику было лет 7-8. После, в преклонном возрасте, да что там, в старости, ученик стал другом и помощником ему, учителю. Неделю назад Бируни отдал Сапху последнюю главу Индии, а сам без промедления принялся за книгу о драгоценных металлах и камнях. Но неожиданная болезнь, кстати, приобретенная в той же Индии, навалилась и, к сожалению, оторвала от дела. К тому же все эти слухи. Кто знает, что завтра скажет на совете мудрых всесильный повелитель, десница ислама. Аллах знает. Бируни не боится жестокости и гнева султана. Он другого боится. Намеченную для себя работу не довести до конца. Только этого боится. Только этого. Бируни освежился глотком шербета, вытащил из-под подушки трещотку, помахал ей. Тут же явился Сапху. Его большие темные глаза светились по-детски ласково и доверчиво. Но видно было, что юноша и взволнован чем-то. «Подойди ко мне, сынок. Садись-ка. Что это с тобой, Сапху? Кто-то тебя обидел?» «Обидел? Почему?» Сапху застенчиво улыбнулся, блеснув снежной белизной крепких зубов. «Я только что завершил переписку вашей книги, учитель». Юноша воодушевился. «Это великая книга. Она прославит во всем мире мою родную землю. Ее нужно быстрее переписать, и чтоб побольше было рукописей. И пусть лучшие мастера займутся этим, пусть перепишут и разошлют по многим странам». Бируни закрыл глаза. В его жизни было немало друзей, приятелей, учеников, и хороших, и плохих. Были и такие, кто старался угодить, когда удачи сопутствовали ученому, а когда неудачи выпадали на его долю, предательски отворачивались. Всякое бывало и всякие. Но преданней ученика, чем этот сирота Лахорский, преданней человека у Бируни не было. Стройный и гибкий, будто прутик, усики только начинают пробиваться, и характер, чудесный индийский характер, в котором и мягкость, и скромность, и трудолюбие, и гордость не на виду, и крепость духа не на показ. Почему это каждое племя и каждая страна, еще даже и не зная ничего о другом племени и другой стране, полагают, что оно-то и она-то, а вовсе не другие, являются лучшими в мире? И что нет лучше языка, обычаев, песен, чем язык, обычаи и песни собственные. Да ладно, полагают, находятся люди, которые, полагая так, всеми правдами и неправдами, с помощью меча и копья, начинают распространять свои обычаи на другие племена и края. Шахи, султаны, они, конечно. Они по-другому не могут поступать. Но ведь не одни шахи и султаны. Разве он сам... Просвещенный Абу Райхан одно время думал не так же? Разве не считал он, что кроме страны, раскинувшейся по берегам Джейхуна, страны, где он родился и вырос, нет лучше, и что нет вообще ничего лучше, чем тюркские песни, язык и обычаи? Хорошо, что хоть потом глаза у него открылись, когда увидел такие удивительные страны, как Джурджан и Великая Индия. Увидел и убедился. Каждое племя, каждая страна хороши и интересны по-своему. Эта мысль задушевная есть в его Индии. И потому-то свою любимую книгу, на которую ушло у него 10 лет жизни, он вынужден пока скрывать от мира. «Спасибо, дорогой мой», — произнес Беруни, тяжело вздохнув. «Но пока эту книгу не надо ни переписывать, ни распространять среди ученых людей. Нельзя, сынок». «Почему, учитель?» «Потому что сперва я ее должен преподнести султану Махмуду». «Ну и преподнесите, и богатые подарки получите, учитель». Беруни усмехнулся. «Нет, этот юноша сообразителен в науке, а в житейских делах он еще совсем ребенок, с материнским молоком на губах. Сынок, для того, чтобы получить богатые подарки, я должен восхвалять десницу ислама, покровителя правоверных. Значит, что же, превознести мне его жестокость и убийство в твоем краю, в Индии?» Сабху покраснел и впрямь, как ребенок, опустил глаза. «Простите, об этом я не подумал, учитель». Беруни отпил шербета прямо из кувшина, облокотился на подушку. Голова будто раскалывалась, мысли путались, все тело ломило. Но в душе крепла воля желания высказать накопившееся в сердце прямо и честно. И воля желания это все росло и росло. Пусть больной властелин Самодур похож на раненого барса, пусть от него всего можно ожидать. Дитя мое Сабху, не знаю, с какой целью я позван завтра на совет к нашему султану и вернусь ли я домой. Сейчас хочу, чтоб ты крепко-накрепко запомнил, что я скажу. Про книгу, которую я писал 10 лет и которую ты переписывал много раз с такой любовью. Эту книгу я написал для того, чтобы смыть вину свою перед Индией, твоей родиной. Сабху всем телом подался вперед. Вы? Вы виноваты перед Индией, учитель? Я не понял. Ведь не вы растоптали Индию? Не вы? Да, я там и муравья не обидел, сказал Беруни. Хриплый от жара и озноба голос его зазвучал неожиданно сильно. Если там пролиты реки крови, то пролил ее султан Газнийский и его военачальники. Да, это они истребляли тысячи людей, грабили города, жгли храмы. Все так. И все же в твоем краю у многих людей осталось плохое впечатление о моем крае, о моем племени. Да. Завоеватели очернили, запятнали жестокостью, бессердечием, алчностью свои имена в глазах людей, народов, ими ограбленных и приниженных. Но только ли свои? Ты понимаешь меня? Такие, как мы, просвещенные, образованные, должны своим добром, делом, добрым словом уничтожить хотя бы частично горький осадок в душе ограбленных и приниженных. Вот с какой целью я писал книгу об Индии, о твоем крае. Знай это, дитя мое. Беруни, обессилев, опустил голову на подушку. Вытянул вдоль тела руки, закрыл глаза. Почувствовал вдруг на ладонях своих, больших и смуглых, как у крестьянина, прикосновение губ ученика. С трудом поднял правую руку, погладил Сабху по плечу. Вдруг в голове мелькнуло. Пока я жив, надо бы женить его. Сабху и Садав Биби. Они подходят друг другу, как рубин к глазку золотого кольца. И тогда мой ученик стал бы мне воистину сыном. А я сам? Что там осталось мне прожить? Я сам отдался бы полностью науке. Да, это правильно. Он вдруг особенно ясно понял, что Садав Биби стала ему дорога не просто из-за того, что от ее слов, улыбки, даже от дыхания веяло родным краем. Он с недавних пор и по-мужски почувствовал ее красоту. Красоту, притягательность ее лица, ее молодого тела. Но воля и ум противились влечению. Когда прошла молодость, наступила старость, давать этому влечению свободу — великий грех. Прошло время давать сердцу такую свободу. Надо сказать о своем решении Сапху, сегодня, завтра сказать. Все так тревожно и неясно. Впрочем, не надо ли прежде получить согласие самой Садав-Беби, узнать зов ее сердца? Беруни попросил Сапху позвать девушку. Спустя мгновение дверь бесшумно открылась. В милых карих глазах Садав-Беби еще затаился страх, вызванный Хатли-Бегим. Слегка прикрыв лицо тоненьким шелковым платком, девушка боязливо подсела к ложу Беруни. «Дочь моя, я позвал тебя, чтобы сказать об одном своем очень важном для тебя решении». Садав-Беби, побледнев, застыла на месте. «Не бойся, дитя, если ты и впрямь моя дочь, то Сапху — мой сын. Сапху верно служит мне, он очень добрый, благородный, хороший юноша». Беруни не успел договорить. Садав-Беби, закрыв ладонями лицо, горько заплакала. «Пожалейте меня, учитель! Не лишайте меня счастья видеть вас! Не лишайте!» И сквозь слезы, вымолвив это, упала лицом на вытянутую вдоль постели правую руку Абу-Райхана. Беруни поднял левую руку, чтобы погладить голову девушки, но сил не хватило.